Сандра лежала без сна на широкой постели в отделенной тяжелыми занавесками спальни каюты. Стена пирса прикрывала яхту от ветра, и, несмотря на открытые иллюминаторы и большую крыльчатку, медленно вращавшуюся в потолке, в темных полированных стенах, в толстых коврах сгущалась духота. Возвращение с блестящего, полного молодежи бала сюда, на темную и молчаливую яхту, показалось Сандре возвратом в тюрьму. Не было больше ее хороших друзей Чезаре и Леа. Не стало и ясноглазого рыцаря, лейтенанта. Капитан давно спал в своей маленькой каюте, тесно примыкавшей к рубке. Бодрствовал только дежурный, угрюмый Пьетро. На сонной пристани стало тихо. Гул ночной работы доносился откуда-то издалека. Впервые Сандра поняла, что долгое плавание, пережитые впечатления и страхи, задумчивые беседы и размышления вслух — все, что сблизило ее с молодыми спутниками, полными жизни и стремления к чему-то иному, лучшему, сильно отразилось на ней. Дважды пережившая крушение мечты и надежд на независимость, на право своего пути, первый раз при попытке сделаться университетским работником-исследовательницей и второй в роли неудавшейся кинозвезды, Сандра приобрела горький опыт с изрядной долей цинизма. Там все, что относилось к любви, обозначалась лишь грязными словами, а самым распространенным чувством была завистливая ненависть, двигавшая всех и вся внутри этого обманного мирка. Но природная романтичность, свойственная здоровой душе и сильному телу, всегда брала верх, порождая предчувствие утешения, нового поворота жизни, на сей раз не обманчивого, а настоящего. Такое ощущение хорошего будущего стало уже привычным во время путешествия, и вдруг оборвалось. Рассыпалась компания хороших людей, и предстоящее плавание с Флояно уже ничего не обещало. В довершение всего Флояно, чувствовавший отдаление Сандры, стал донимать ее ревнивой страстью. Сандра понимала желание своего возлюбленного утвердить свое мужское право, подчеркнуть ее безраздельную принадлежность себе, обладателю многих красивых вещей, желание, вызванное только ревностью. В древней Элладе половую любовь считали даром богов, в Индии вознесли до молитвенного служения, а мы, европейцы, унизили ее до похабного дела, о котором слюнявые юнцы пишут на стенах общественных уборных, а импотенты стараются представить ее простым инстинктом воспроизведения, равным любому скоту. И сегодня, настороженным чутьем собственника, Флояно угадал тоску Сандры, как только они вернулись с бала. Последовала сцена с угрозами и упреками. Сандра лежала, не шевелясь, снедаемая стыдом и тоской, презирая себя за свойственную ей медлительность в решениях, а может быть и просто неумение бороться. Пылкая и резкая Леа на ее месте уже повернула бы всю свою жизнь, а она... На яхте не отбивали склянок, но Сандра услышала их бой с соседнего судна. Уже 2 часа ночи, а сон не приходит. Наоборот, нервы напряжены, как перед каким-то испытанием. Флояно подошел, бесшумно ступая по ковру, отодвинул край портьеры, стараясь разглядеть, спит ли она в тусклом розовом свете ночника. Сандра замерла, не дрогнув ресницами. И его снова задернул портьеру, открыл дверь в коридор и свистнул особым приглушенным свистом ночного вора.